«Спасибо за комплимент», — усмехнулся я, отмечая его способность к убедительной лжи. «Под каким предлогом ты приехал сюда?» «Его возвращение мы обсуждали еще до поездки. После дезинформации противника мне бы весьма пригодился здесь еще один боевой маг, учитывая опасности пограничья. Сказал, что попробую переманить кузнеца. Они поверили, насколько я могу судить?» «Да». «Демидовы что-нибудь говорили о бездушных?» Черкасский нахмурился. «Нет, разве что косвенно. Демидовы усилили охрану всех своих рудников, наняли дополнительные отряды наемников. Поговаривают о возможной нестабильности в регионе». «Нестабильность», задумчиво повторил я. «Они знают о приближении гона». «Гона?» В глазах Черкасского мелькнула застарелая боль. «Черт возьми, ситуация серьезнее, чем казалось». Я кратко поведал ему о ночном нападении, решении всех четырех деревень объединиться и предстоящем масштабном переезде. «Нам понадобятся все доступные ресурсы», заключил я, «включая твои боевые навыки. Я в твоем распоряжении», твердо ответил он. «Хорошо, сейчас мы возвращаемся на совет старост. Нужно решить, как оптимально организовать слияние деревень. По пути обратно я отправил Гаврилу собрать всех магов, Василису, Полину, моего отца и Александра Зарецкого. Их опыт мог пригодиться. Когда все собрались в просторной гостиной, я обвел взглядом присутствующих. Мы столкнулись с серьезной логистической задачей, начал я. Нам предстоит в кратчайшие сроки перевести имущество и часть домов из трех деревень в Угрюмиху. Учитывая угрозу гона, действовать нужно, не мешкая. Главная проблема – тяжелые бревна, заметил Прокоп. Лошади быстро устают, а расстояние немалое. Я задумчиво потер подбородок. Я мог бы создать амулеты выносливости для лошадей. Это довольно простая артефакторика, с которой я справлюсь. Это поможет, кивнул Тихон, но все равно процесс займет много времени. Александр Зарецкий, до этого молча стоявший у стены, шагнул вперед. У меня тоже есть идея. Зелье временной силы для грузчиков. Его глаза загорелись энтузиазмом. Они способны утроить физические возможности человека на 3-4 часа. Представьте, сколько бревен можно перенести с такой силищей. Сколько таких зелий ты сможешь приготовить? Спросил я, заинтересовавшись. С имеющимися ингредиентами, Зарецкий нахмурился. Дюжины полторы. Для большего количества потребуются дополнительные компоненты. Василиса, сидевшая рядом с Полиной, покачала головой. Обе идеи хороши, но не решат проблему полностью. Даже с амулетами и зельями процесс займет месяцы. Наступила задумчивая тишина. Зарецкий нервно барабанил пальцами по столу, погруженный в свои мысли. «Так или иначе мы будем использовать вездеход и Муромца», – озвучил я. «Надо модифицировать их для перевозки бревен. Создать специальные прицепы платформы для доставки максимального количества бревен. Основной объем перевозить гужевым транспортом, но самые длинные и тяжелые бревна – на модифицированной технике, и обычные телеги можно трансформировать», – подхватил Прокоп. «Сделать специализированные платформы для длинномеров. Но количество топлива у нас ограничено», – произнес я, найдя слабое место в своей же задумке. «И даже с этими улучшениями переезд затянется. Может, стоит комбинировать подходы?» – заметила Василиса. «Использовать и амулеты, и зелья, и модифицированную технику. А если организовать что-то вроде конвейера?» – неожиданно предложила Полина, поднимая взгляд от чашки с чаем. «Во Владимире так работают некоторые производства. Мне папа рассказывал». «Конвейер?» – переспросил Прокоп. «Что вы имеете в виду, барышня?» Белозерова стушевалась, но ее идею подхватил Игнатий. «Разделить весь путь на три участка по 5 километров», – пояснил он, оживляясь. «На каждом участке работает своя команда с лошадьми и телегами. Они доставляют груз только до следующего пункта, где его перегружают на другие телеги. И лошади преодолевают только треть пути», – подхватил Тихон. «Потом возвращаются за новым грузом. Умно. Мы можем даже остановить работы на ночь», – продолжил мой отец, «оставив часть груза на промежуточных пунктах, а утром продолжить. Я обдумывал эту идею, находя в ней рациональное зерно. Таким образом, лошади и люди будут меньше уставать, работая только на своем участке. Но есть одна существенная проблема», – задумчиво произнес Игнатий. «Основная нагрузка ляжет на команды, осуществляющие перегрузку бревен с телеги на телегу. Там будет основной затор, верно?» – кивнул Тимур. «Плюс для обеспечения непрерывности процесса понадобится значительно больше телег и лошадей, чем у нас есть. И подумайте о погодных условиях», – добавила Марфа. «Если пойдут дожди, промежуточные пункты превратятся в болото от постоянного движения. Пока мы обсуждали разделение пути на сегменты с промежуточными пунктами перегрузки, я заметил, как изменилось лицо Зарецкого. Алхимик слушал с нарастающим волнением, а его глаза лихорадочно блестели, верный признак рождения идеи. «Погодите», — прервал он Марфу, — «а что, если нам вообще отказаться от телег?» Все взгляды устремились на парня. «Поясни», — попросил я, заинтригованный его внезапным возбуждением. «Желоба», — выпалил Зарецкий, нервно проводя рукой по своим светло-русым волосам. «Вместо того, чтобы перегружать бревна с одной телеги на другую, можно просто создать длинные желоба, по которым они будут скользить». В комнате повисла тишина. Я мысленно прокручивал идею, оценивая ее практичность. «Подожди», — замотал головой Прокоп, — «как ты себе это представляешь? Невозможно построить деревянные желоба такой длины за короткое время». «Не деревянные», — глаза Зарецкого горели энтузиазмом, — «каменные». Он повернулся ко мне и Василисе. «Вы оба, геомонты, вы можете создать желоба прямо в земле». Василиса медленно кивнула, осмысливая идею. «Теоретически это возможно», — произнесла она задумчиво. «Мы могли бы сформировать каналы в грунте, уплотнить их структуру и добиться гладкой поверхности. Использовать магию Земли для создания серии длинных желобов с рассчитанным уклоном, я начал развивать концепцию. Уплотнить поверхность до состояния, близкого к полированному камню. Это минимизирует трение. А какой формы должны быть эти желоба?» — поинтересовалась Полина. «Полукруглый», — тут же ответил Зарецкий. «Это обеспечит самоцентрирование груза. Глубина должна быть достаточной, чтобы бревна не вываливались на поворотах. Изгибы желобов придется тщательно рассчитывать с учетом длины транспортируемых бревен», — добавил я, мысленно представляя всю систему. «Это сохранит целостность материала», — кивнул Игнатий. «Никакого трения о грубые поверхности, бревна не будут обдираться». «Но как бревна будут двигаться по этим желобам?» — спросил Тихон. «Их кто-то должен толкать», — Зарецкий хитро улыбнулся. «На участках с подходящим рельефом можно проложить желоба под уклоном. Бревна будут скользить под действием силы тяжести, а скорость контролировать изменением угла наклона». «А как быть с равнинными участками?» — нахмурился Прокоп. «Без уклона бревна застрянут. Вот тут пригодится моя магия», — неожиданно вмешалась Полина. «Я могу создать тонкий слой льда по дну желоба. Трение будет минимальным, бревна заскользит, как коньки по льду. Жары пока нет, лед быстро не растает». Зарецкий одобрительно щелкнул пальцами. «Идеально. А для преодоления подъемов можно использовать лошадей с веревками. Или людей с крюками», — согласился Тимур. «В тандеме со льдом от барышни», — кивок на Полину, — «это не потребует больших усилий». «Есть и третий вариант», — я повернулся к Зарецкому. «У тебя ведь есть склонность к редкой стихии дерева, верно?» Алхимик удивленно моргнул. «Да, но как вы узнали?» «Почувствовал. Я могу показать тебе заклинание для временной анимации бревен». «Анимации?» Зарецкий подался вперед. «Это позволит бревнам самостоятельно перемещаться вверх по желобу», — объяснил я. «Это еще каким образом?» Глаза Тихона едва не вылезли на лоб. «С нижней стороны бревна формируются временные выросты, похожие на корни. За счет них и будет двигаться. Темп движения будет не сильно отличаться от человеческого. А заклинание энергозатратное? Не особо, потому что у него практически нет боевых применений. Анимированные предметы не способны сражаться, да и мозгов у них не прибавится. Только выполнение простейших команд. Но все равно кристаллы тебе придется поглощать весьма резво, иначе никакого резерва не хватит». «Это гениально», — выдохнул алхимик. «И какова будет пропускная способность такой системы?» — спросил Тимур. Александр задумался на несколько секунд, производя в уме расчеты. «Сложно сказать, но при непрерывной работе это значительно обгонит любой гужевой транспорт. В этом я уверен. И самое главное, большая часть работы будет выполняться без привлечения физической силы людей», — заметил я. «Они будут нужны только для изначальной загрузки на контрольных точках, а также для выгрузки в конечной точке». «А что насчет затрат магической энергии на желоба?» — спросил Тимур. «Их создание и поддержание потребует значительных ресурсов. Затраты будут существенными», — признал я, — «но однократными. Самый энергозатратный процесс – первичное формирование». «Но ведь стены мы с тобой пока создать не можем», — уточнила Василиса. «Каменный заслон простоит лишь ограниченное время. Почему здесь иначе?» «Все просто. Мы не создаем новую структуру, а лишь трансформируем и уплотняем уже существующий материал, землю и камень. После первичного преобразования эта форма становится естественной для материала, как русло реки, вырезанное течением. Ей не нужно постоянно напоминать, чем быть. К тому же, желоба работают в согласии с естественными силами, гравитацией и инерцией. Магия лишь направляет эти силы, а не противостоит им. А вот защитная стена – дело иное. Материя из нее создается из ничего. Вдобавок, это как разница между тем, чтобы выкопать яму один раз, и тем, чтобы постоянно отталкивать воду от корабля. Одно вмешательство в природу завершается, когда форма достигнута, другое должно продолжаться, пока существует угроза. Теперь ясно, задумчиво протянула Голицына. В любом случае, мы можем работать в тандеме или посменно, предложила она. Сначала я создаю свой участок, потом ты продолжаешь, затем снова я. Это позволит восстанавливать магический резерв. А сколько времени займет создание 1 километра желобов? Поинтересовалась Марфа. С учетом нашего текущего резерва при совместной работе с Василисой, примерно день на участок в 6-7 километра, прикинул я. То есть за неделю можно создать желоба от всех 3 деревень, уточнил Прокоп. Теоретически, да, подтвердил я. Запустить транспортировку бревен по первому маршруту можно будет, не дожидаясь завершения работы на остальных. В глазах старост появилось что-то похожее на надежду. Чувствовалось, что впервые с начала обсуждения они увидели реальное решение задачи. Нужно провести эксперимент, решил я. Создать короткий тестовый отрезок и проверить идею на практике. Я выделю людей, тут же отозвался Прокоп. И я, поддержала его Марфа. Тихон, поначалу сомневавшийся, тоже кивнул. Если это сработает, мы сможем перевести все дома до наступления гона. Глядя на воодушевленные лица собравшихся, я почувствовал прилив энергии. Из хаоса идей родилось элегантное решение, способное преодолеть, казалось бы, неразрешимую проблему. Впереди нас ждала тяжелая работа, но теперь у нас был план. Значит, решено, подытожил я. Завтра опробуем. Следующие 3 недели слились для меня в один бесконечный день, наполненный скрипом телег, стуком топоров и хриплыми голосами работающих без остановки людей. Великое переселение, как его позже окрестил отец Макарий, началось с Анфимовки, выбранной в результате жребия деревни. Тестовый желоб превзошел все ожидания. После нескольких корректировок угла наклона и ширины канала бревна скользили по нему с удивительной легкостью. Вдохновленные успехом, мы с Василисой потратили 6 дней, создавая сеть желобов, соединяющих все 3 деревни с Угрюмихой, но работа закипела уже после создания 1-го маршрута. К исходу 3-го дня мои энергетические каналы ныли от напряжения, а голова раскалывалась от истощения магического резерва, но система была готова. Мне пришлось сделать себе мысленную пометку о том, что после завершения этого колоссального дела, нужно будет уничтожить все желоба, чтобы они не демаскировали расположение нашей деревни. Мы разделили людей на бригады, каждая с четко определенной задачей. Первая команда, куда вошли преимущественно грамотные старики, девушки и подростки, маркировала каждое бревно мелом, нанося на торцы замысловатые значки. Изба Герасима, южная стена, 3-й венец, бормотал себе под нос Тихон, тщательно выводя символы на очищенной поверхности. Этого добра на растопку пустим, распоряжался Захар, а это в утиль, даже печь топить не годится. Вторая группа, самые опытные плотники, занималась разборкой домов. Следующая, сортировала бревна, безжалостно отбраковывая подгнившие или трухлявые венцы, которых оказалось немало. Четвертая команда грузила отобранные бревна на телеги и доставляла к началу желобов. Там Зарецкий, осунувшийся от постоянного использования магии, но с горящими энтузиазмом глазами, оживлял древесину. Интересная магия, заметил он во время короткого перерыва, когда восстанавливал резерв, поглощая очередной кристалл эссенции. Никогда не думал, что можно управлять деревом на таком глубоком уровне. Я наблюдал, как под его руками обычные бревна на мгновение вздрагивали, словно просыпаясь от долгого сна, а затем начинали медленно извиваться, напоминая огромных деревянных змей или гусениц. 5-я бригада помещала ожившие бревна в начало желоба, где Полина создавала тонкий слой льда. Белозерова, несмотря на аристократическое происхождение, работала не покладая рук, ее тонкая фигурка постоянно мелькала вдоль всей трассы. В сопровождении охраны на коне она спешила туда, где лед начинал подтаивать, восстанавливая его ровную поверхность. «Это сложнее, чем кажется», призналась она мне однажды вечером, Когда мы сидели у костра, лед должен быть идеально гладким, но не слишком толстым, иначе бревна застревают или сходят с пути. Шестая группа дежурила на конечном пункте, вытаскивая прибывшие бревна и погружая их на телеги. Седьмая доставляла материал в Угрюмиху, где восьмая занималась сборкой домов на новом месте. Система работала безостановочно, но не без сбоев. На пятый день повалил проливной дождь, превративший желоба в водные каналы. Это сэкономило сил Полине, однако бревна вылетали из размытых участков, и приходилось вручную возвращать их на место, теряя драгоценное время. Борис предложил накрыть желоба импровизированными навесами из брезента, что частично решило проблему. На восьмой день у нас закончились запасы мела для маркировки. Пришлось переходить на угли. В тот же вечер вернувшиеся заморозки сковали землю, поломав или изменив геометрию несколько сегментов желобов. Придется использовать старую систему, хмуро констатировал Тимур Черкасский, осматривая промерзший грунт, телеги и лошади. Но я не собирался сдаваться. Используй пламя, чтобы прогреть землю. Главное, не перестарайся. И он справился. Пиромант пахал почти всю ночь, а на утро, несмотря на мороз, мы восстановили поломанные желоба. На 12-й день случилась первая серьезная травма. Ефим из Овечкина сломал ногу, когда сорвавшееся бревно придавило его к земле. Благодаря быстрой реакции Полины и врачебным навыкам доктора Альбинони, Ефима удалось спасти от хромоты. «Санта-Мария!» – восклицал Джованни, бинтуя ногу пострадавшего. «В таких примитивных условиях и без моего невероятного таланта он бы остался калекой. К середине второй недели мы разработали четкий график, позволявший оптимизировать процесс. Люди трудились посменно, сменяя друг друга каждые 6 часов. Игнатий, неожиданно проявивший выдающиеся организаторские способности, следил за тем, чтобы никто не перерабатывал до изнеможения. Похоже, в его строительной компании он не зря ел свой хлеб. Вездеход и Муромец оказались бесценными для перевозки домашнего скарба и скота. Коровы, овцы, куры, все живое имущество требовало бережной транспортировки. Особенно впечатляюще выглядел Муромец, груженный клетками с птицей, отчего напоминал странного ежа с пестрыми колючками. К началу третьей недели мы перевезли почти все дома из Анфимовки и Овечкина, а также большую часть Дербышей. Артель плотников, усиленная добровольцами, работала круглосуточно, собирая дома и одновременно расширяя частокол вокруг Угрюмихи. Кузнец Фрол, с перепачканным сажей лицом, едва успевал ковать необходимые крепежи и инструменты. «У меня руки отваливаются», «Воевода», – жаловался он, вытирая пот со лба. «Но дело того стоит. Ни сам черт, ни бездушные не пробьются через такие стены. Удивительное дело, но за все 3 недели не случилось ни одного крупного нападения бездушных. Пяток мелких стычек не в счет. Бабка Агафья, постоянно бормочущая свои заговоры и развешивающая странные амулеты на домах, уверяла, что твари копят силы перед гоном. Я не был склонен доверять суевериям, но предпочитал не рисковать, усилив разведку и дозоры. Когда последнее бревно из Дербышей скользнуло по желобу, я почувствовал невероятное облегчение. Мы справились с невозможной задачей, перевезли 3 деревни за рекордно короткий срок. Конечно, не все шло гладко, многие семьи все еще ютились в чужих домах, ожидая завершения строительства собственных. Чьи-то венцы оказались слишком гнилыми для повторного использования, кто-то и вовсе изначально жил в землянках, не имея нормального дома. Но главное, все люди были в безопасности за единым частоколом, а Угрюмиха, теперь официально переименованная в Острог Угрюм, приняла всех желающих. Осталось лишь понять, какова новая численность. К вечеру последнего дня великого переселения я собрал у себя дома всех магов, Василису, Полину, Игнатия, Тимура и Александра Зарецкого. Они выглядели изможденными, но в их глазах светилась гордость за проделанную работу. «Благодарю вас», – начал я, оглядывая уставшие, но решительные лица. «Без вашей помощи мы бы не справились с этой невероятной задачей. Что дальше, Прохор?» – спросила Василиса, поправляя выбившуюся из прически прядь. «Нужно укрепить стены, как в прошлый раз. Нужно», – отвлеченным голосом согласился я, а сам подошел к сундуку, стоявшему в углу комнаты, и достал сверток. Развернув его, я положил на стол гигантский пурпурный кристалл эссенции, ядро жнеца. «Но вначале нам предстоит создать артефакт, который поможет защитить наш дом», — ответил я, хлопнув по трофею. «Это потребует всех наших сил и умений, но иначе все, что мы построили, может быть уничтожено». «Что это за артефакт?» — подался вперед Зарецкий, с профессиональным интересом изучая кристалл. «Увидишь», — просто ответил я. Глава 8. Сон оставил меня, едва небо начало светлеть на востоке, всевозможные размышления не давали покоя. Вчерашняя встреча с магами была только началом. Сегодня предстояло заложить основу нашей защиты. Одевшись, я открыл окно. Свежий утренний воздух пах влажной землей и древесной смолой. Из домов уже поднимался дым. Жители нашего новорожденного острога просыпались, готовясь к новому дню. Работа закипала везде, и я ощущал прилив гордости. Пусть пока это напоминало муравейник, но организованный муравейник, где каждый знал свое дело. Взяв сумку с заранее приготовленными материалами, я отправился к северной границе острога. Первым пунктом моего плана было размещение особых якорей по периметру поселения. «Прохор!» — окликнула меня Василиса, выбегая из дома с чашкой чая в руке. «Подожди, я с тобой!» Она догнала меня, слегка запыхавшись. Ее зеленые глаза горели любопытством. «Объяснишь, наконец, что задумал?» «Всю ночь размышляла над твоими словами об артефакте. Потерпи», я мягко улыбнулся, видя ее нетерпение. «Всему свое время. Но ты хотя бы скажи, что нести, чем помочь?» Василиса кивнула на мою сумку, явно пытаясь разглядеть ее содержимое. «Лучшая помощь сейчас – дать мне несколько часов на подготовку. Некоторые вещи требуют уединения. Опять секреты», она по-детски надула губы, но тут же улыбнулась. «Ладно, я понимаю, иногда мальчики такие мальчики». В ее тоне проскользнула нотка ехидства, но я не мог рисковать. Древние техники требовали точности в исполнении. Одна ошибка, и вместо защиты мы получим уязвимость. К нам присоединился Игнатий, выглядевший непривычно бодрым для раннего утра. «Доброго утра», он кивнул нам обоим. «Василиса, если не возражаешь, я бы хотел переговорить с сыном наедине». Она учтиво откланялась, пообещав заняться распределением рабочих на сегодняшний день. Когда она отошла достаточно далеко, отец повернулся ко мне. «Не узнаю тебя, Прохор», задумчиво произнес он. «То есть узнаю, но иначе. Артефакт какой-то вздумал сотворить. Все же память рода проснулась в тебе, не иначе. То, что я делаю, пойдет всем нам на пользу», спокойно ответил я, не подтверждая, но и не опровергая его теорию. «Но сейчас мне нужно сосредоточиться на деле. Проведи сегодня время с мельником Степаном, обсудите организацию рынка и торговли, а мне нужно заняться подготовкой». Отец тактично не стал больше расспрашивать и, кивнув, направился к центральной площади. Оставшись один, я продолжил свой путь. Наш острог Угрюм, так теперь официально называлось объединенное поселение, выглядел впечатляюще. Вместо простого расширения территории мы реализовали мою идею бастионной системы укреплений. Я долго изучал в эфир нити развития фортификационных сооружений, пришедших на смену известным мне из прошлой жизни, и нашел оптимальное решение для нашей ситуации. Вместо ровного частокола по периметру мы создали звездообразную систему с тремя мощными бастионами, укрепленными выступами, направленными в сторону возможного нападения. У каждого бастиона было два фаса, стороны, расположенные углом, вершина которого, шпиц, смотрела в сторону леса. Боковые стороны, фланки, обеспечивали возможность простреливать территорию перед стенами соседних укреплений. При этом каждый бастион соединялся с основным поселением своими собственными стенами, образуя нечто вроде посадов или отдельных районов. Нам даже пришлось сделать внутренние ворота между частями Угрюма. Именно на этих трех свежесозданных участках и поселились переехавшие жители соседних деревень. Я остановился на северном бастионе, который был почти завершен. Поднявшись по внутреннему пандусу, я осмотрел прилегающую территорию. Отсюда отлично просматривалось пространство перед соседними участками стен, куртинами, как их называли жители этого мира. Главное тактическое преимущество такой конструкции заключалось в возможности организовать перекрестный огонь. Когда бездушные атакуют прямую стену между бастионами, они попадают под фланговый обстрел с обоих соседних выступов. «Хорошо работают», — раздался голос Бориса, который поднялся вслед за мной. «Никогда не видел таких укреплений. Умная штука». «Это только начало», — ответил я, указывая на стену. «Как тебе новые стены?» Борис осклабился. «У меня нет слов. Сомневаюсь, что даже стриги смогут это пробить». Командир дружины был прав. Мы постарались на совесть. Сейчас двойные стены имели пространство между собой, заполненное землей, песком и щебнем. Такая конструкция будет намного прочнее против физических атак бздыхов. А еще она создает площадку для стрелков. Они могут стоять на внутренней стене и стрелять через бойницы внешней. Вдобавок мы сохранили большую часть существующих стен угрюмихи и просто достроили новые участки. Без такого подхода пришлось бы ждать неделями, пока соберем достаточно леса. Я не стал упоминать еще одну хитрость. Некоторые участки стен были спроектированы как ловушки, имея замаскированные ямы, ловушки и прочие сюрпризы. Зная, что большинство бездушных действуют примитивно, можно было спланировать укрепление так, чтобы доставить им максимум неприятностей. Отправив Бориса проверить работу на северо-восточном бастионе, я вернулся к своей задаче. Из сумки я достал первый из приготовленных якорей, столб из обработанной древесины кровенца с инкрустациями янтаря. Внутри этих янтарных вкраплений были запечатаны капли крови защитников острога, которые я собрал вчера вечером, разумеется, добровольно пожертвованные. Процесс был прост. Каждый из основных защитников острога, все маги, старосты деревень, командиры дружин, капнул кровью в специальный раствор, который затем был запечатан в янтарной смоле. Эти капли создавали персональную связь между защитниками и будущим артефактом. Мысленным усилием я выкопал яму глубиной примерно в рост человека и установил столб, засыпав его целиком землей и измельченными кристаллами эссенции, а следом накрыл каменной пластиной, чтобы исключить случайное раскапывание. После этого я провел рукой над верхушкой якоря, проверяя резонанс. Столб едва заметно вибрировал. Хороший знак. За следующие 3 часа я разместил еще 7 таких якорей, равномерно распределив их по периметру острога. Каждый был установлен в ключевых точках внутри укрепления и упрятан под землю. Работа была нудной, но я не мог доверить ее никому другому. Когда солнце поднялось в зенит, ко мне подошла Полина. В отличие от Василисы, она не пыталась выяснить детали, а просто протянула фляжку с морсом и кусок мясного пирога. «Ты с утра на ногах», сказала она, аккуратно отряхивая мою испачканную в земле куртку. «Василиса рассказала, что ты готовишь какую-то защиту. Не буду приставать с вопросами, но может, я могу чем-то помочь?» Я благодарно принял флягу и сделал несколько глотков прохладного и терпкого напитка. «Спасибо за заботу», ответил я. «Сейчас главное, закончить с подготовкой, а вечером понадобится помощь всех магов, включая тебя. Значит, все-таки групповой ритуал?» Ее глаза загорелись профессиональным интересом. «Я никогда не участвовала в таких. Будет непросто», — предупредил я. «Потребуется отдать много энергии. Я не боюсь», — она подняла подбородок с гордым видом. «Ради нашего дома не жалко отдать и больше». Ее решимость напомнила мне о дочери Астрид из прошлой жизни, такой же упрямой и бесстрашной. Полина росла в богатстве и роскоши, но здесь, в Угрюме, она раскрывалась с новой стороны, как человек, готовый бороться за свой выбор. Похвально. Небо затянуло тучами, предвещая скорый ливень. Ветер усилился, пригибая травы и заставляя скрипеть деревянные постройки. Я завершил первую часть подготовительных работ. Теперь предстояло разместить связующие элементы, 4 специальных амулета, которые я изготовил собственноручно прошлой ночью. Каждый амулет представлял собой диск размером с ладонь, выполненный из зеленого золота, или, как его называли в этом мире, электрума, сплава серебра с золотом. В центре каждого диска был закреплен малый кристалл эссенции, тщательно отобранный и настроенный в резонанс с ядром жнеца. Эта настройка потребовала значительной концентрации и точности, малейшие отклонения частоты вибраций разрушило бы всю систему. Я осматривал окрестности, выбирая оптимальные точки для размещения амулетов. Они должны были образовать крест, связывающий якоря с центральным ядром, которое мы установим позже. Заметив подходящее место, небольшой холм недалеко от северного бастиона, я вытащил первый амулет из кожаного мешочка. Зеленоватый металл тускло блеснул в закатном свете. Руны, выгравированные по ободу диска, казалось, слегка пульсировали в такт моему сердцебиению. Амулет был теплым на ощупь, словно живой. Я выкопал неглубокую ямку и аккуратно уложил амулет лицевой стороной вверх. Затем прикрыл его слоем земли и камня, достаточным, чтобы скрыть от глаз, но не препятствующим магическому резонансу. За следующий час я установил оставшиеся 3 амулета в нужных точках, на востоке, юге и западе от центра острога. Каждый раз я проверял, не нарушен ли резонанс, проводя рукой над землей и ощущая характерное покалывание в пальцах, признак правильной настройки. Когда последний амулет был на месте, я вернулся в центр поселения. Там уже ждали Василиса и Александр Зарецкий, между которыми, как обычно, назревал спор, абсолютно бессмысленно без понимания основных принципов, говорила Голицына, активно жестикулируя. Теория не всегда соответствует практике, парировал Александр. Иногда важнее интуитивный подход. Увидев меня, они прервали дискуссию. Геомантка сразу перешла к делу. Итак, ты наконец собираешься рассказать, что задумал. Я покачал головой. Сначала подготовка. Ты справишься с созданием постамента из камня, примерно вот такой высоты. Я показал рукой уровень чуть выше пояса, с углублением в центре. Василиса выглядела слегка обиженной моей секретностью, но профессиональный интерес взял верх. Разумеется, справлюсь. Но могу я хотя бы узнать назначение? Основа для артефакта, ответил я, намеренно не вдаваясь в подробности. Чем точнее работа, тем стабильнее будет результат. Конечно, она гордо выпрямилась. Можешь не сомневаться в моем мастерстве. Девушка сосредоточилась, закрыла глаза и вытянула руки ладонями вниз, направляя их к земле. Я почувствовал, как вокруг усилились магические потоки. Земля под нашими ногами слегка завибрировала, затем в центре площадки из земли начал выдвигаться каменный цилиндр. Он буквально выдавливался из глубин, как будто невидимые руки лепили его из глины. Зрелище было впечатляющим, особенно для неопытных наблюдателей. Постепенно форма становилась все более четкой, гладкий, идеально отполированный постамент с небольшим углублением в верхней части. Когда работа была завершена, Василиса опустила руки, тяжело дыша от усилия. «Готово», — произнесла она, с нескрываемой гордостью осматривая результат своего труда. «Превосходно», — я одобрительно кивнул и подошел к постаменту, проводя пальцами по его прохладной поверхности. Теперь предстояла моя часть работы. Достав из сумки тонкий резец из сумеречной стали, я начал гравировать на поверхности постамента руны, древние символы защиты и отражения. Эти знаки были известны лишь в моей прошлой жизни, когда подобные артефакты, придуманные Трувором, создавались для защиты императорских крепостей. Работа была кропотливой. Каждый символ требовал абсолютной точности. Я помнил предупреждение наставников. Одна черта не там, и вместо помощи получишь погребальный костер. К тому времени, как я закончил гравировку, уже собрались остальные маги, Полина, Игнатий и Тимур. Они с интересом наблюдали за моими действиями, не решаясь нарушать концентрацию вопросами. «Теперь нам потребуется совместное усилие», — объявил я, выпрямляясь и разминая затекшую спину. «Встаньте вокруг постамента на равном расстоянии друг от друга». Когда все заняли указанные места, я достал из специального контейнера ядро жнеца. Пурпурный кристалл пульсировал внутренним светом, который усиливался в моих руках. Я аккуратно поместил его в центральное углубление постамента. «Что теперь?» — спросил Черкасский, наблюдая за тем, как кристалл мягко засветился, отбрасывая фиолетовые блики на наши лица. «Теперь каждый из вас направит энергию в ядро», — я обвел взглядом их напряженные лица. «Важно следовать определенному ритму, я покажу». Я начал тихий горловой напев без слов, напоминающий музыку, под которую гребли варяги на драккарах в моем прошлом мире. Ритмичный, гипнотический звук создавал особую вибрацию, которая ощущалась физически. «Повторяйте за мной», произнес я между напевами, «и направляйте энергию вместе с голосом». Один за другим маги подхватили мелодию. Сначала неуверенно, затем все сильнее и ритмичнее. Я чувствовал, как наши магические потоки начали переплетаться, образуя спиральную структуру, направленную к ядру. Кристалл впитывал энергию, становясь все ярче. Пурпурное сияние распространялось по рунам, заставляя их светиться собственным светом. Я ощущал, как мой резерв стремительно истощается, не менее 80% запасов уже ушло на питание артефакта. Остальные маги также были на пределе. Лицо Полины побледнело, Василиса прикусила губу от напряжения, Тимур слегка покачивался, но держался, Игнатий дышал тяжело, но ровно, а Александр, несмотря на бледность, сохранял концентрацию. Когда я почувствовал, что достигнут критический порог энергии, я сделал завершающий жест, соединил ладони над кристаллом, а затем резко развел их в стороны, словно разрывая невидимую нить. «Готово», — выдохнул я, чувствуя легкое головокружение от магического истощения. Кристалл теперь светился ровным, устойчивым светом, а руны на постаменте мерцали, как будто дышали. «И что теперь?» Голицына опустилась на колени, восстанавливая дыхание. «Теперь спрячем его», — Я кивнул ей и, собрав остатки сил, отдал ментальный приказ. Постамент с кристаллом медленно погрузился в почву, оставив лишь едва заметный круг примятой травы. «Что мы создали?» – спросил Тимур, который первым восстановил самообладание. «Какой эффект будет?» Я окинул взглядом изнуренных, но удовлетворенных товарищей. «Многие знания, многие печали. Молись, чтобы нам никогда не пришлось этого узнать», – ответил я, глядя в глаза пироманту. Лидия Белозерова сидела в полумраке своего кабинета, нервно постукивая длинными ногтями по полированной поверхности столешницы из красного дерева. Перед ней лежала стопка документов, счета, уведомления, деловые письма, формальности, пустые бумажки, которые требовали ее внимания, хотя единственное, о чем она могла думать последние недели, месть. Тонкая фарфоровая чашка с остывшим чаем источала слабый аромат бергамота. Лидия отодвинула ее резким движением и тяжело вздохнула. Последние месяцы превратились для нее в сущий кошмар. Сначала эта мерзкая история с Платоновым, который каким-то чудом избежал виселицы. Затем его невероятное возвышение, дуэль со Сокиным, а после – похищение Игнатия Платонова, которое должно было завершиться смертью обоих Платоновых. Но все пошло не так. На ее столе лежала последняя копия отчета о финансовом состоянии торговой лавки «Мечта» рукодельницы в Сергиевом Посаде, всего лишь одного из многих ее владений, но потеря которого стала символичным ударом. После того, как двоюродный братец распорядился закрыть лавку, постоянные клиенты ушли к конкурентам. «Предатель», – прошипела Лидия, смяв в кулаке кружевной платок. «Родная кровь». Она до сих пор помнила тот унизительный разговор с Матвеем Оболенским в его кабинете. Лидия посчитала ниже своего достоинства бегать от встречи с родичем. Князь смотрел на нее не как на кузину, а как на преступницу, с холодным презрением человека, который знает о твоих грехах абсолютно все. Он не кричал, не угрожал, а просто перечислял факты. Похищение уважаемого боярина, попытка организации убийства, подкуп должностных лиц, дача ложных показаний. «Ты понимаешь, что я могу сейчас же отправить тебя в тюрьму?» – спросил он тогда, постукивая пальцами по столу. «В лучшем случае, под домашний арест. Не посмеешь», – парировала она, вздернув подбородок. «Я урожденная Оболенская, которая опозорила свой род», – жестко ответил князь. «И знаешь, почему я не сделаю этого? Не из-за родственных чувств, из уважения к памяти твоего отца, к его заслугам перед нашей семьей. И, конечно, чтобы не давать повод для лишних сплетен. Но помни, это твой последний шанс. Еще одна выходка». Лидия поморщилась, вспоминая эту сцену. В тот момент ей хотелось выйти от бессильной ярости. Единственное, что спасло ее от полного краха, вмешательство мужа, Германа, представителя рода Воронцовых. Он выплатил значительный штраф канцелярии Сергиева Посада и уговорил Лидию временно отойти в тень, дать ситуации остыть, чтобы злопыхатели забыли о ее провале. Унижение, которого она не могла простить ни мужу, ни в особенности Прохору. А потом сбежала Полина. Лидия встала из-за стола и подошла к окну. За стеклами расстилался ухоженный сад, ее гордость, предмет восхищения городской элиты. Каждую весну она устраивала здесь приемы, куда стремились попасть самые знатные семьи. Теперь же перспектива принимать гостей, отвечать на их вопросы, видеть в их глазах плохо скрываемое злорадство. Нет, это было выше ее сил. После побега дочери Лидия оказалась на грани нервного срыва. Муж, узнав о произошедшем, прислал короткую записку. «Не делай глупостей», советовал выждать, позволить скандалу утихнуть. Как будто подобные вещи можно просто пережить, спрятавшись за высокими стенами особняка. Она знала, что Герман крайне трепетно относился к их единственной дочери, и тот факт, что Полина иногда созванивалась с ним, а не с ней, жгло графиню не хуже углей. У доченьки все в порядке, у Полечки лучатся глаза, она выглядит счастливой. Лидию не удивляло подобное отношение мужа. В конце концов, сам Герман когда-то бросил вызов традициям, покинув род Воронцовых из-за конфликта с жестким и властным отцом. По законам содружества выход из семьи и основание нового рода требовал новой фамилии, и средний сын патриарха Воронцовых взял фамилию Белозеров, в честь одноименной деревни, родового поместья его матери. Возможно, в побеге Полины он видел отражение своего собственного стремления к свободе. Как будто графине было не плевать на то, что там себе придумала глупое чадо. После смерти близнецов она обратилась к Клименту Венедиктовичу, патриарху рода Воронцовых, отцу ее мужа. Старик выслушал ее, поглаживая седую бороду, а потом медленно произнес: «Эх, глупые внуки. Влад и Георгий давно вычеркнули себя из семьи, когда встали на путь криминала. Их судьба, их выбор. Что до Платонова, он задумчиво прищурился. Не скрою, счеты у нас с ним есть, и при случае мы поквитаемся. Но делать грязную работу за тебя, милочка, никто не станет». Лидия тогда с трудом сдержалась, чтобы не разразиться гневной тирадой. Проглотила обиду и с ледяной вежливостью откланялась. После нескольких бессонных ночей она приняла решение. Если законные пути закрыты, если родня не желает помогать, придется действовать иначе. Путем тщательных изысканий она вышла на ратную компанию «Бешеные медведи», наемников со свирепой репутацией, которые брались за деликатные задания за соответствующую плату. Но и тут ее ждало разочарование. Не успела она заключить контракт, как Оболенский, словно обладая сверхъестественным чутьем, вновь ей позвонил. «Я предупреждал тебя», — произнес он ледяным тоном. «Видимо, недостаточно ясно. С медведями я уже побеседовал. Этого не будет». После того, как Матвей распространил слухи о ее причастности к попытке убийства Прохора Платонова и похищению его отца, приглашения на светские мероприятия во Владимире стали приходить все реже. Ее перестали принимать в некоторых домах, а на последнем балу по случаю дня рождения князя Веретенского она заметила, как гости перешептывались за ее спиной. Репутация, создававшаяся годами, рушилась на глазах. Аристократические круги обоих городов тесно связаны, и позорные новости из Сергиева Посада быстро достигли Владимирского высшего общества. Общественный остракизм, финансовые трудности, невозможность действовать открыто – все это сковывало Лидию по рукам и ногам, но не сломило ее решимости. Через старые связи покойных близнецов она связалась с печально известной ратной компанией «Крылатые гусары», польскими наемниками, которым уже доводилось действовать на территории русских княжеств. Даже в кругах профессиональных солдат удачи о них ходили весьма своеобразные слухи о деревнях, стертых с лица земли, о карательных акциях против тех, кто перешел им дорогу, о полном отсутствии принципов. Если надо было сжечь детский приют, они сжигали детский приют. Если требовалось уничтожить храм, они, не задумываясь, нарушали священные табу, лишь бы заказчик платил в срок. Высокомобильный отряд, оснащенный мотоциклами и автомобилями, с несколькими сильными магами в своих рядах, крылатые гусары были дорогим, но эффективным инструментом. И самое главное, они практически не оставляли следов, которые могли бы привести к нанимателю. Переговоры шли нелегко. Поляки запросили сумму, от которой Лидия захватила дух. Впрочем, деньги ее сейчас волновали меньше всего. Главное, правильно составить условия контракта. Ей нужна была не просто смерть Прохора. Ей нужно было его полное уничтожение, физическое и моральное. Стереть с лица земли все, что ему дорого, включая эту проклятую деревню, которую он неплохо укрепил за прошедшее время. И, разумеется, вернуть Полину туда, где ей самое место, под опеку ее матери. Подсвечник с тремя тонкими восковыми свечами, расставленными треугольником, бросал на стол причудливые тени. Этот ритуал Лидия проводила уже дважды, когда отправляла наемных убийц за Прохором в первый раз и когда организовывала похищение его отца. «Третья попытка должна стать успешной», — гласила старая примета. Графиня аккуратно разложила перед собой предметы: локон Полины, завязанный алой лентой, миниатюрный портрет Прохора, вырезанный из газеты, и маленький флакон с кладбищенской землей. Проведя кончиками пальцев над каждым предметом, она закрыла глаза и произнесла древнее заклятие, то самое, которому ее научила еще прабабка. Не магия в привычном понимании, скорее, старинный ритуал, в силу которого верили поколения женщин в ее семье. «На крови моей, на боли моей, на горе моем», слова срывались с губ шепотом, который становился все напряженнее. «Разрушь врага моего, верни дитя мое, восстанови честь мою». Три капли крови из проколотого безымянного пальца упали на разложенные предметы. Лидия резко выдохнула и открыла глаза. Ритуал был завершен. Как раз вовремя, из соседней комнаты донесся мелодичный звон магафона. Графиня поднялась, одернула темно-синее домашнее платье и направилась к аппарату, на ходу размышляя, что это могло быть. Согласие крылатых гусар на ее условия или очередные плохие новости. У нее не было иллюзий. Она поставила на кон все, свое состояние, свою репутацию, даже свою свободу. Но месть того стоила. Месть и возвращение дочери, пусть даже силой, пусть даже против ее воли. потому что никто, абсолютно никто не смел бросать вызов графине Белозеровой и оставаться безнаказанным. Прочитав высветившееся на экране сообщение, она ощутила, как ее губы раздвигаются в широкой улыбке, чего не происходило слишком давно. Глава 9. Площадь перед моим домом была заполнена до отказа. Пожалуй, еще никогда за всю историю угрюмихи здесь не собиралось столько людей, почти 200 жителей из 4 деревень. Теперь уже, единого острога. Утренний свет золотил макушки деревьев, а прохладный ветерок едва шевелил листву. Я оглядел собравшихся, усталые, но воодушевленные лица людей, завершивших грандиозный переезд. Многие все еще выглядели изможденными, кто-то устроился прямо на земле, однако в глазах большинства читалось то особое чувство гордости, которое бывает после тяжелой, но хорошо выполненной работы. Я поднялся на специально сооруженный деревянный помост, устроенный возле новой центральной площади острога. По левую руку от меня стояли члены совета острога. Захар, Прокоп, Марфа и Тихон, по правую мои ближайшие сподвижники, Игнатий, Борис, Василиса, Полина, Тимур и Степан. Чуть в стороне расположились Макарий с коллегой, Джованни, Александр Зарецкий с семьей, Агафья и плотник Михей. Толпа постепенно затихла. Жители Угрюмихи, Анфимовки, Дербыши и Овечкина. Начал я, выждав минуту полной тишины. За последние недели все мы совершили настоящий подвиг. То, что раньше казалось невозможным, теперь стало реальностью благодаря вашему труду, упорству и самоотдаче. Я сделал паузу, оглядывая лица собравшихся, знакомые и незнакомые, молодые и старые. Все они доверили мне свои судьбы, и теперь моей задачей было оправдать это доверие. Я видел, как работали все вы, от мала до велика. Видел, как старики помогали упаковывать вещи, как дети переносили мелкие предметы, как женщины готовили еду для рабочих бригад, а мужчины трудились не покладая рук, разбирая и собирая дома. Каждый внес свою лепту. Я заметил, как многие в толпе распрямили плечи, словно взбодрившись от моих слов. Особенно отчетливо это было видно у жителей Овечкина, которые изначально с наибольшим скепсисом относились к идее объединения. Да, у нас еще много нерешенных проблем. Я решил не приукрашивать реальность. Не все получили собственную крышу над головой, многие делят дома с соседями. Но я обещаю, это временные трудности. Каждая семья обязательно обретет собственное жилище. Раздались одобрительные возгласы. Я поднял руку, прося тишины. Сегодня важный день. День, когда мы официально становимся не просто группой деревень, а единым поселением. С этого момента Угрюмиха перестает существовать, как и Дербыши, Анфимовка и Овечкина. Сегодня рождается острог Угрюм. Это, конечно, было не совсем точно с юридической точки зрения. Для официального статуса острога мы выполнили еще не все требования, но я считал важным уже сейчас внушить людям новое самоощущение, не жителей окраинных деревушек, а единого, сильного поселения. Теперь нам всем предстоит научиться жить по-новому, продолжил я, забыть старые обиды, отбросить прежние разногласия. Неважно, откуда кто родом. Отныне мы все, жители острога Угрюм, и вместе нам предстоит строить общее будущее. Глядя на лица собравшихся, я заметил, как Прокоп, бывший староста Дербышей, дружески хлопнул по плечу старика Тихона, с которым еще недавно они припирались. Это был хороший знак. А сейчас я хочу показать вам кое-что особенное. Я сделал знак, и четверо дружинников сняли покрывало с каменной конструкции, установленной рядом с помостом. Это был простой, но величественный памятник из серого камня, прямоугольное стело высотой около 3 метров. Этот монумент посвящен павшим при зачистке Мещерского капища, торжественно произнес я. На нем высечены имена Евдокима Попова из Дербыши и Фомы Михайлова из Овечкина, первых героев нашего острога, отдавших жизни, чтобы мы могли жить в безопасности. Я видел, как женщины из семей погибших прижали руки к груди, а многие мужчины обнажили головы. Отныне на этом камне будут высекаться имена всех, кто пожертвует собой ради Угрюма и его жителей. Пусть этот памятник станет символом нашего единства, нашей решимости и нашей памяти. Пусть он напоминает нам, что вместе мы сила, которой не страшны ни бездушные, ни люди. Толпа разразилась одобрительными возгласами. Люди хлопали в ладоши, некоторые свистели, кто-то скандировал «Угрюм, Угрюм». В груди разлилось тепло. Когда шум немного утих, Я жестом пригласил всех к праздничным столам, установленным неподалеку. Едва ли это можно было назвать настоящим пиром. Запасы продовольствия требовалось расходовать экономно, но каждый должен был получить по кружке пива и миске наваристой похлебки. Людям, столько работавшим, требовался отдых и небольшое празднество. Беседуя со своими соратниками, я в какой-то момент оказался возле Макария, который с удовольствием потягивал пенное. Услышав мои шаги, он обернулся, и его голубые глаза приветливо сверкнули. «Воевода». Его мягкий, мелодичный голос совершенно не вязался с богатырской внешностью. «Хорошую речь вы произнесли. Прямо за душу взяла. Благодарю», я пожал его огромную руку. «Как вам, угрюм? Успели обжиться?» Священник оглянулся по сторонам, будто оценивая все поселение. «Крепкое место, с душой построенное», он кивнул. «Но главное не стены, а люди. А люди здесь хорошие, работящие. Вон как постарались с переездом. Я в жизни не видел, чтобы целые поселки так слаженно перетаскивали. Отец Макарий», я внимательно посмотрел на него, «позвольте поинтересоваться. Во время нападения бездушных вы показали выдающиеся боевые навыки. Для простого священника, даже с вашими физическими данными, это нетипично. Где вы так навострились уничтожать этих тварей?» Огромный священник вздохнул и ответил: «В молодости, до того, как постригся в монахи, я служил в стрельцах», признался он. 15 лет отдал этому ремеслу. Был старшим десятником в рязанском отряде «Золотые копья». «И что же привело вас от меча к кресту?» — спросил я, искренне заинтересовавшись. Макарий задумчиво погладил бороду и покачался на пятках. «Было дело в местечке под названием Старый Кудом», — начал он после паузы. «Большой рейд против логова древнего. Положили его, но ценой...» — он помолчал, словно подбирая слова. — «Ценой слишком многих жизней. Из 20 человек только трое вернулись». На его лице промелькнула тень глубокой печали. Я молчал, понимая, что воспоминания даются ему нелегко. «Помню, лежал я раненый, в крови, полумертвый. Вокруг только тела друзей, с которыми плечом к плечу годами сражался. И вдруг вижу, стоит надо мной старец в простой рясе, с посохом. Откуда он взялся посреди логова бздыхов, до сих пор ума не приложу». Собеседник отвел взгляд, словно снова видя ту картину. Он наклонился ко мне и говорит: «Не для того Господь даровал тебе такую силу, чтобы ты только разрушал и убивал. Время созидать пришло. Поднял меня, хотя по всем законам природы человек моего веса был бы ему непосилен, и повел сквозь заросли. Я был в полубреду, но помню, как на нас выскочили бездушные, а он просто поднял посох, и их сожгло дотла золотыми лучами. Потом помню только свет, а очнулся я уже в лазарете, и прямо там решил, что новую жизнь посвящу служению Богу». Я задумчиво кивнул. История звучала почти как легенда, но что-то в спокойном голосе Макария убеждало в ее правдивости. «Сначала был послушником в монастыре», — продолжил священник. «Потом поступил в семинарию, где еще 5 лет постигал теологию. Наконец, был рукоположен сначала в диаконы, а после и в иереи. И вот теперь я здесь, в Угрюме. И многие жители рады, что вы с нами», — искренне произнес я. «Людям нужна духовная поддержка». Великан слегка улыбнулся и положил свою огромную ладонь мне на плечо. «Знаете, воевода, я много где бывал, многое повидал. И скажу вам одно. В этих людях, в Угрюме, есть что-то особенное. Дух единства и веры в будущее. Это редкость по нынешним временам». «Надеюсь, вы правы», — ответил я, думая о предстоящих испытаниях. «Нам всем понадобится этот дух единства. Кстати, я бы хотел привлечь вас к обсуждению различных административных вопросов. Мы с моими помощниками проводим регулярные совещания, и мне хотелось бы видеть вас на них. Не уверен, что смогу быть полезным», — пожал плечами собеседник, «но, как скажете». «Вот и хорошо». Стоило включить Макария в свой ближний круг, чтобы понимать, чем живет и дышит поселение, что беспокоит людей и на что они жалуются. Я покинул священника и направился дальше. У меня впереди было еще много дел. Оставив праздник на попечение Захара, я уединился в своем рабочем кабинете. Для разговора, который мне предстоял, требовалось спокойствие и конфиденциальность. Закрыв дверь, я сел за письменный стол и достал из кармана мегафон. После короткой паузы в трубке послышался знакомый баритон моего адвоката. «Рад слышать вас, Прохор Игнатьевич. Как продвигается ваша задумка?» «Потихоньку», — ответил я, машинально постукивая пальцами по столешнице, но возникла юридическая загвоздка, Петр Павлович, мне запрещено появляться во Владимире под страхом смерти, а налог нужно платить в тамошнюю канцелярию. Можно ли иным способом решить этот вопрос? Стремянников помолчал пару секунд, будто перелистывая в уме юридические кодексы. Разумеется, можно составить официальный запрос с объяснением ситуации. Княжеская канцелярия обязана предоставить альтернативный способ уплаты налога, хотя бы дистанционный, банковским переводом. Законное право подданных на исполнение налоговых обязательств, знаете ли, сухой смешок юриста шелестом прокатился по связи. Отлично, займетесь, я машинально проверил лезвие Глефы, стоящий рядом с креслом. Сегодня же отправлю запрос. Ответ должен прийти в течение 3 рабочих дней, собеседник коротко прокашлялся. Хорошо, спасибо. Завершив разговор, я потянулся и подошел к окну. За стеклом догорал закат, окрашивая новые стены острога угрюм в теплые золотистые тона. Издалека доносились звуки празднества, смех, песни, музыка. Мое детище росло и крепло. Теперь оставалось лишь уладить формальности, и острог угрюм получит официальное признание. А вместе с ним и я обрету титул маркграфа, который позволит мне свободно распоряжаться месторождением сумеречной стали. Я усмехнулся. Интересно, что сказал бы Веретенский, узнав, что его приговор об изгнании, призванный уничтожить меня, стал первым шагом к моему возвышению. Совещание с ближайшим окружением было назначено на 7 вечера, чтобы все успели отдохнуть. В просторной гостиной дома воеводы, которую мы теперь использовали для собраний, уже собрались все приглашенные. Прокоп, Марфа и Тихон негромко переговаривались в углу. Борис что-то обсуждал с Тимуром, демонстрируя трофейный боевой нож перуновцев. Василиса и Полина сидели рядом, листая экраны мегафонов. Игнатий задумчиво смотрел в окно. Макарий, внушительный в своей рясе, молча перебирал четки. Захар суетился, расставляя кружки с чаем. Мельник Степан казался лишним на этом празднике жизни. Все в сборе, я прошел к столу и положил на него документ. Начнем с главного. Перепись завершена, и у нас есть точные цифры. Все моментально стихли и подтянулись ближе к столу. Я развернул свиток и четко зачитал.